Глава шестая. Следующие сутки я читала. Изучала все справочники, которые могли пригодиться. Нашла в книгохранилище один том по животноводству, один, посвященный рыбам этого региона. Ну и заодно заново пролистала книгу по сельскому хозяйству. Вроде не так много литературы, но... Моя голова к концу обучения напоминала чугунный шар. Я, конечно, запомнила не так много, как хотелось, но уже знала, что в моем владении имеются реки, богатые рыбой, и леса, в которых много дичи. А значит, от голода я точно не помру. Правда, хотелось бы, чтобы и крестьяне выжили, иначе на следующий год часть деревень опустеет. Народ потянется на заработки в город, некому станет землю пахать. Покончив с чтением справочников, я задумалась над посещением замка и другого поместья. Надо было туда доехать. Следовало и с управляющими увидеться, и с экономками переговорить, и вообще понять, есть ли там экономки и управляющие. На ловца, как известно, и зверь бежит. В моем случае эта пословица сработала просто превосходно. Через сутки после разговора с Джоном появился еще один управляющий. Тот, который занимался вторым поместьем и прилегавшими к нему землями. Служанка объявила о его приезде примерно через час после завтрака. Я как раз сидела в кресле в спальне у открытого окна. На улице было жарко. Лето снова вступило в свои права. Услышав о человеке, с которым давно пора было пообщаться, я с готовностью кивнула. «Передай, я сейчас спущусь». Служанка убежала. Я поднялась из кресла и уверенным шагом направилась навстречу. Этого управляющего звали Норт. Он был ниже Джона и выглядел более щуплым, но взгляд у него был внимательным и цепким. «Ваше сиятельство, погорельцы у нас!» сообщил он после того, как поклонился. «Пять домов сгорело в деревне Поплоше». «Почему сгорело?» нахмурилась я. «Так молния ударила в дерево, а то росло как раз между двух домов. Вот пожар и начался. Пока потушили с ведрами-то ночью, пять домов сгорело. Хорошо, люди все живы остались». «Отлично. Просто прекрасно. И...» Вот что мне делать в такой ситуации? Деревня, как сказал управляющий, не самая богатая. Без крова осталось пять семей. Впереди дождливая осень и морозная зима. Как мне быть? Дать денег на постройку домов? А где гарантия, что управляющий их себе не заберет? Или крестьяне не потратят на то, что, по их мнению, нужнее? Кстати, о крестьянах. Давно это случилось? Уточнила я. «Так третьи сутки уже, как раз когда гроза была». «Да, действительно, пару-тройку дней назад была гроза. Я еще лежала в постели и думала, есть ли в усадьбе громоотвод». «А где сейчас погорельцы?» «Так у родни своей, ваше сиятельство. Кто где?» Мне в голову пришла хорошая идея. Ну, это я была уверена, что идея хорошая. «Мне в усадьбу нужны рукастые люди», сообщила я. «На осень и зиму ищу швей, ткачих, каменщиков, плотников, в общем, строительный люд. И кузнецов. Строители с кузнецами будут жить в самой крупной деревне этого поместья. Швеи и ткачихи в самой усадьбе. Принесут клятву на эти месяцы. Весной я щедро заплачу им за работу. И если захотят, вернутся домой с деньгами и возможностью построить себе дом». Норт снова поклонился. «Я передам ваше сиятельство». Так, с этим разобрались. Уже легче прожить. «Как продвигается сбор урожая?» Вспомнила я общение с Джоном. «Справляемся, ваше сиятельство». «Зерна хватает?» «Да, пока все в порядке». «Ага, то есть у Джона дожди виноваты, в недороде-то. А у Норда все нормально. Интересно, почему? Джон – нерадивый хозяйственник. Или на землях Норда выпало меньше осадков?» Я задала еще несколько вопросов. Норт отвечал четко, прямо, не пряча взгляд, что мне понравилось. Он ушел довольно быстро, я осталась. Сидела и думала, правильно ли поступила, выдернув крестьян одного поместья в другое. Все же разные управляющие, разные деревни. Образ жизни, допустим, один и тот же, но хозяева изначально различались. Теперь, правда, хозяйкой стала я, объединив поместья. Но все равно, так ли было необходимо выдергивать крестьян в другую деревню? Тем временем в холле хлопнула входная дверь. Послышались громкие голоса. Кто-то излишне активный, явно мужского пола, кричал, выражал свое недовольство, явно пытаясь прорваться ко мне. «Не дом, а проходной двор», — проворчала я себе под нос. Но с места не встала. Мне было интересно, как закончится эта ситуация. Сможет ли визитер дойти до пункта назначения? Смог. Дверь в гостиную буквально отлетела, впечатавшись в стену напротив. И на пороге появился высокий, широкоплечий детина лет 35-40. Одет он был во что-то отдаленно напоминавшее старомодный камзол и штаны, и то, и другое сильно потертое и изношенное. Держался детина уверенно, кланяться не спешил. И я даже заинтересовалась этим появлением непонятной личности в моем доме. Кому это так хочется за свой счет у меня ремонт проводить? «Аделина!» — рыкнул незнакомец. «С утра была», — кивнула я. «И?» «Не придуривайся!» «Очень интересно. Орем да еще и на «ты». Мужчина, вы кто? Вам жить надоело?»